Куда больше я верил, что наследник семьи Гром имеет связи даже среди молодежи нашей школы. Он ведь и сам по возрасту не сильно далеко ушел. Ну так вот, думаю, Андрей просто попросил втереться ко мне в доверие. Вполне возможно, он еще и обратил внимание на мои слова про женитьбу, в результате, захотев подсунуть несколько вариантов. Ну а что, так и вижу, как мы с этой взбалмошной девицей сходимся и начинаем дружить, пусть даже не различными частями организма, а просто платонически. И, потом, спустя какое-то время, она подходит и просит остановить отца, ибо ее родственники вот-вот пойдет в бой. Или даже еще интереснее, в бой отправится она сама, и я буду вынужден остановить предка, чтобы он случайно не оторвал голову моей новой подруге. Звучит как вполне себе хороший план. За этими размышлениями я уже добрался до нужной части арены. Здесь было еще несколько ребят из северян, почти все парни. Я тоже поздоровался и познакомился. Правда, тут же забыл, кого именно как зовут, но и ладно, нечего засорять голову малополезными знаниями. Мы с новой знакомой наконец-то встали друг напротив друга, и она произнесла, обращаясь к худощавому парню рядом: «Антон, давай отсчет». «Хаем, а его зовут так же, как того толстожопого с начала прошлого года. Похоже, этого парня я все же запомню, хотя и не самые приятные будут ассоциации». Антон тем временем бросил пару взглядов на нас обоих и начал отсчет. «Один. В этот раз у меня даже такого маленького преимущества не будет. Ну и ладно. Два. Может, стоило подбросить монетку, чтобы угадать, кто из нас победит. Черт, опять в голову лезут всякие глупости. В важный момент. Три». Глава 14. Звук голоса Антона еще не успел затихнуть, а я уже рванул вперед, как и в своем первом бою несколько минут назад. Вот только в этот раз все было иначе. Женя не просто ожидала подобного поведения, она сама сделала абсолютно то же самое. Правда, в отличие от меня, полагаясь не только на способности усиленного тела, но еще и применив магию. Я краем глаза заметил, что у нее под ногами появился ледяной каток, по которому девушка начала очень быстро двигаться мне навстречу. Учитывая неизменность ее позы, ускорение моя противница набрала, скорее всего, за счет того, что подтолкнула себя сзади, опять же, чем-то магическим. В общем, пришлось срочно менять тактику, и, буквально, чудом я успел принять устойчивую позу, заодно нарастив шипы на ступнях, чтобы лучше упираться в землю. Ну а небольшой стеклянный щит, который выставил вперед, навалившись на него плечом, я вообще создал в самый последний момент. Потом было столкновение. Ощущалось так, будто в меня только что въехал поезд, и я устоял только за счет напряжения всех сил. Возможно, еще и пара костей в руке треснула, но могло и просто показаться. Из хорошего было только то, что сама девушка тоже не ожидала такого жесткого блока и даже отлетела немного назад. Слава все тому же третьему закону Ньютона и тому, что он все же работает в этом мире, в том числе и с магией. Щит мой, кстати, потрескался и чуть не развалился, но это было неважно, поскольку развеял я его почти сразу, после чего смог увидеть выражение искреннего удовольствия на лице жени. Вот это я понимаю, именно то, что надо. «Поехали дальше», — радостно выкрикнула она несколько фраз. Следом руки девушки покрылись ледяными перчатками с шипами, а параллельно в мою сторону полетело несколько появившихся в воздухе снежков. Хоть эти штуки выглядели безобидно и даже чем-то умиляли, напоминая про мои зимние забавы в детстве прошлой жизни, я все равно решил уклониться, на всякий случай. Принимать их на новый щит тоже не хотел, а то мало ли что она в эти шарики понавтыкала. В общем, уклоняясь, я немного изогнулся и сделал шаг назад. Неожиданно для себя осознал, что ледяной каток уже появился и там. Это насколько же у нее большая зона влияния, или она успела все провернуть в момент столкновения. Благо шипы с подошв я не убирал, так что все было в порядке. Именно поэтому, когда, спустя секунду, Женя бросилась в ближний бой, смог не потерять равновесие и дать ей достойный отпор. Хоть девушка и нарастила перчатки на руках, первым делом она нанесла мощный удар ногой. Может, хотела таким образом обмануть или ошарашить, точно не знаю. Меня в тот момент больше занимала странная мысль, что оказывается, под юбкой у нее были обтягивающие спортивные шорты. В общем-то, ничего странного, раз мы тут именно для драк собрались, но я при этом слегка взгрустнул по поводу того, что не смогу полюбоваться милыми трусиками с мишками, например. Несмотря на мощный натиск противницы, я совершенно не чувствовал особого дискомфорта, Вон, даже о всяких глупостях задумываться успевал. Как-то так вышло, что женя предпочитала удары ногами. Мощные, конечно, но размашистые и предсказуемые, так что у меня легко получалось уклоняться или ставить щиты, тратя на это минимум сил. Словно, рядом бушевал шторм, а я от него лишь слегка покачивался. Были, конечно, и ее дополнительные атаки с разных сторон, вроде тех же снежков, но их я уже словно чувствовал. Неужели это прорезалось то самое, про что говорил отец? Умение чувствовать чужие конструкты, не видя их глазами. Удобная штука, хоть в таком усеченном виде. В общем, поймал себя на том, что испытываю искреннее удовольствие от процесса. Ставя блоки, уклоняясь и нанося удары изо всех сил, я не думал почти ни о чем, просто наслаждался хорошим боем. Такими темпами, недолго до того, как я вообще окончательно приму местный менталитет, со всеми вытекающими последствиями. Улыбка сама наползла на мое лицо, не в последнюю очередь, потому что и женя тоже радостно скалилась во все 32 белоснежных зуба. За это свое состояние, близкое к эйфории, чуть не поплатился головой. Причем в буквальном смысле. Откуда-то сверху свалилась приличная глыба льда. Не гора, конечно, всего лишь небольшая тяжелая кочка, вот только и она была очень опасной. Опять успел поставить щит только чудом. Пора уже что-то придумывать, а то такими темпами я долго не протяну. В следующий раз уже может не так повести, и я не успею заметить что-то опасное. На самом деле небольшой план у меня был, и, как говорится, я его придерживался. Точнее, был один фокус в рукаве, для которого требовался подходящий момент. А та самая глыба над головой мне в этом помогла. Я не просто поставил щит, а расположил его так, что ледышка начала скатываться прямо на девушку. Конечно, женя легко развеяла свое же заклинание, но для этого махнула рукой. Этот момент я тоже давно заметил. Магам, особенно молодым и не слишком опытным, почти всегда нужны какие-то дополнительные действия, движения, которыми они как бы обозначают, чего хотят в данный момент. Вот мой отец, в отличие от таких магов, мог все делать просто стоя на месте, и даже не моргнув лишний раз. Я тоже стремился именно к такому варианту поведения. А женя, даже создавая свои снежки, на пару мгновений бросала взгляд в то место, где они должны появиться. В общем, чтобы развеять свою крупную ледяную штуковину, девушка махнула рукой. Ничего серьезного, она просто на миг перекрыла себе большую часть обзора. Я бы даже значимого удара нанести не смог, учитывая, что она именно что-то такое и предполагала в плане моего поведения. Возможно, вообще специально подставилась, пытаясь так спровоцировать. Вот только ее ждал неожиданный сюрприз, точнее тот самый мой фокус из рукава. Одним словом, я просто исчез. Да, да, все та же невидимость. Я же уже убедился, что она работает на системах охраны. И пусть для отца такое не было препятствием, зато для начинающей магички четвертой сферы, стоящей напротив, оказалось полной неожиданностью. Я еще сделал пару шагов назад, благодаря чему не попал под несколько ее случайных взмахов, когда женя пыталась понять, что за чертовщина тут происходит. Правда, я сам таким образом не уклонялся, а брал разгон. Снова рванулся вперед, как в начале боя, только теперь слегка присев и, для верности, тоже подтолкнув себя сзади дополнительной прозрачной плоскостью. Ну и что, что я это именно у нее только что подсмотрел, главное же, что оно работает. В следующий миг оказался рядом с все еще слегка растерянной девушкой, и не просто толкнул ее, а скорее поддел снизу и кинул в воздух. Женя, конечно, была частично сцеплена с землей, за счет своего льда, но недостаточно качественно. Наверное, не хотела терять подвижность. В результате, моя противница как-то картинно взмахнула руками и вылетела за границы нашей маленькой арены. Я же сразу после этого отключил невидимость и выдохнул, расслабляясь. Сказал бы, что это чистая победа, вот только нифига. Просто повезло словить ее на эффекте неожиданности, и, даже так, сделал все чуть ли не в последний момент, ведь мой резерв уже был пуст процентов на 80. Еще пара минут интенсивного боя и пришлось бы поднимать лапки, чтобы сдаться. В любом случае, я победил. Женя, кстати, не выглядела расстроенной, а наоборот стала еще веселее. Упала она вполне удачно, успев сгруппироваться, и почти сразу вскочила на ноги. Здорово. Это ты, конечно, круто сделал. В другой раз, правда, уже не пройдет. Я обязательно придумаю, что делать, но все равно, здорово. Такая реакция на проигрыш мне нравилась куда больше, чем у первого противника. Ну вот, промелькнула мысль, что, и правда, начинаю испытывать к девушке симпатию. Надо лучше держать себя в руках, а то мало ли как меня собираются использовать внезапно возжелавшие дружбы северяне. В целом, на этом день в школе и закончился. Резерв был почти пуст, так что в новые бои ввязываться смысла не было, а просто стоять и болтать с этими ребятами, меня пока не особо тянуло. Слишком сильно я подозревал, что они лишь играют роли и не особо искренни в своем поведении, а меня такое как-то не радовало. Одним словом, после этого я со всеми попрощался и отправился домой. В любом случае, это был хороший день. Разнообразия ради, он и закончился нормально, без всяких внезапных неприятных встреч и неожиданных проблем. Я прям искренне захотел, чтобы таких деньков было побольше. К сожалению, на этом мои быстрые успехи закончились. За первую неделю учебы я сходил на дополнительные занятия еще несколько раз. В боях поучаствовал трижды, и трижды проиграл. Увы, разница между моим запасом энергии и у многих других была слишком велика. Наверное, надо было заняться поиском более слабых противников, а не соглашаться на первые же предложения. Вот только эйфория от побед ударила мне в голову, за что и поплатился. Вообще, я не зря когда-то думал про опасность показывать свои способности, даже местной молодежи. В том смысле, что во время боев многие не просто стояли рядом и смотрели. Они не только подбадривали каких-то приятелей, но еще и внимательно запоминали все, что видели. Кто какие способности применяет, какие стихии предпочитает использовать и прочие подобные моменты, помогающие выработать стратегию в случае будущего противостояния. Вот и мне наглядно показали, что невидимость совсем не панацея. Противник может и быстро уходить в глухую оборону, и просто с ней бороться всякими методами. Все же наши импровизированные арены были крайне маленькими и легко полностью заполнялись какой-нибудь взвесью песка или чего-то подобного, примерно на уровне выше колена. В том смысле, что на это хватало запаса сил простого школьника, который мог как поддерживать такой конструкт довольно долго в своей зоне влияния, так и заставлять его висеть несколько минут за ее пределами, только за счет предварительной накачки энергии. Подобные моменты меня злили еще и потому, что такая взвесь наглядно демонстрировала окружающим, насколько мала уже моя собственная зона. Именно поэтому, последние пару дней я не дрался, а тоже больше приглядывался к окружающим и особенностям их стилей, постепенно выбирая будущую жертву. В смысле, своего следующего противника, с которым у меня будет меньше всего проблем. Правда, спокойно заниматься этим не то чтобы удавалось. Женя оказалась натурой крайне активной. Каждое мое появление она встречала с радостью и тут же предлагала снова сразиться, хотя, в плане набора новых очков, это было нам обоим уже бесполезно. Возможно, девушка не знала других способов налаживать контакты, а может просто была фанатичкой драк. Я даже пару раз согласился. Обиднее всего, что и тут проиграл. В первый раз она смогла меня полностью истощить, так что пришлось банально сдаться. А в другой день мы пробовали ограничиваться только способностями уровня третьей сферы. Ну что я могу сказать про тот бой? Когда тебя избивает девушка, даже симпатичная, это все равно не сильно приятно. Только к концу пятницы решился снова попробовать побороться за очки, выбрав парня, чей запас сил не сильно отличался от моего. И ведь не прогадал. Возможно, предок не зря говорил про мое умение экономно расходовать энергию. Я смог победить противника, заставив его полностью истощиться значительно раньше, чем мой собственный резерв начал показывать дно. В общем, уже за первую неделю набрал 3 очка из нужных 5. Главной проблемой оставался только мой уровень развития. Я даже понадеялся, что активные драки помогут в этом плане продвигаться хоть немного быстрее, чем раньше, но и тут был полный облом. Прогресс остался ровно таким же ничтожно малым, что меня крайне расстраивало. Увы, ничего поделать с этим было нельзя, и приходилось, на данный момент, работать с тем, что есть. Глава 15. Пупырышек. Я стоял и разглядывал пупырышек, точнее чувствовал его. Во-первых, что за дурацкое слово? Пупырышек звучит еще так странно. А во-вторых, что за нафиг? Я продолжал стоять у нас дома, в тренировочной комнате и сосредоточенно изучал пупырышек, появившийся в моей зоне влияния, точнее, на ней, или все же правильнее сказать за ее пределами. Нет, он же, вроде как, часть этой самой зоны. Да короче, я таки смог продавить одну конкретную точку, и у меня появился тот самый пупырышек. И не важно, что все вокруг мне в один голос твердили, что так не может быть в принципе. Вот оно, есть, прямо сейчас, в виде пупырышка. Я немного напрягся и, как бы, втянул его обратно. Зона влияния снова стала идеальной сферой. Напрягся еще раз, давя в одну точку, и снова опупырился. Наверное, в этот момент выражение моей морды лица было крайне забавным. Эдакая своеобразная смесь удивления, непонимания и странной радости. Поигрался еще немного. Подвигал пупырышек в разные стороны, завел его за голову, перетащил в место прямо перед своими глазами, снова втянул и снова выдавил. Затем, постарался выдавить еще одни в другом месте, но не получилось. Точнее, через какое-то время все же получилось, но не совсем то, что я хотел. Новый пупырышек появился, вот только, за счет того, что исчез старый. И лишь спустя примерно час, путем разных манипуляций смог сделать два. Вот только два полупупырышка, ибо каждый из них представлял собой лишь половину от изначального размера. В общем, я понял, что могу все же проводить какие-то странные манипуляции, но с учетом того, что общая площадь моей зоны контроля не должна меняться. Я бы мог сделать и несколько совсем маленьких пупырышков, если их общая площадь четко равнялась изначальному. А когда стягивал пупырышки обратно, то моя сфера, которая зона влияния, все же становилась чуточку больше. Это было почти незаметно, потому и не сразу осознал. Одним словом, теперь меня беспокоили два момента. Один, вроде бы, приятный. Я же прямо сейчас сделал нечто, что все здесь считали невозможным. Так что, у этого точно будут разные и непривычные перспективы. Второй же момент, какие, нафиг, перспективы у пупырышка. Да еще и совсем чуть-чуть торчащего за пределы зоны влияния, ну, разве что, общий объем энергии все же тоже увеличился. Так что, если я продолжу делать себе новые пупырышки, то смогу наращивать мощь куда быстрее, чем если буду идти по стандартному пути. Главное, что надо понять, это принцип их появления, и какой вариант все же будет выгоднее и проще. Стоит ли наращивать новые пупырышки или лучше пытаться увеличить размер изначального пупырышка? Странно себя ощущаю, если честно. С одной стороны, я очень хотел свою собственную фишку, эдакую необычную силу, которой точно нет у других, и я, вроде бы, именно это и получил. По сути, преодолел местные законы развития. Вот только, на деле, все что есть, это просто пупырышек. И опять же, что за дебильное слово? Встряхнув головой, втянул это непонятно нечто, сделав свою зону влияния снова сферической, и решил пойти прогуляться. Срочно нужно было развеяться. Все равно сейчас вечер субботы, так что можно немного отдохнуть. А еще мне явно требуется проветрить голову и отвлечься. Вечерний Империум встретил все теми же домами и все той же дорогой, по которой изредка проносились машины других благородных или богатых простолюдинов. В целом, ничего нового. Ровно то же самое, что и за день до этого, или за месяц, или даже за год. Хотя, возможно, изменений куда больше, чем мне кажется. Просто когда что-то становится другим медленно, постепенно и прямо у нас на глазах, можно посчитать, что ничего и вовсе не меняется. Думая о всяких таких отвлеченных вещах, я шагал по дороге. Ноги просто несли меня вперед, без какой-то конкретной цели. Разве что один раз я слегка задумался, пойти в сторону района простолюдинов, свернуть к центральной зоне или же продолжать кружить рядом с домом. Вопрос слишком сложный и совершенно незначащий одновременно. Так что, это был отличный шанс, чтобы использовать монетку. Орел, к простолюдинам, решка, в центр, встанет на ребро, буду кружить у дома, ну а если зависнет в воздухе, вернусь в свою комнату. Распределив варианты таким нехитрым способом, я запустил в воздух металлический кругляш. Выпала решка. Ну и ладно, значит, двигаемся в центр. Шагая в выбранном направлении, продолжал мыслительный процесс. Как-то неожиданно задумался, что в последнее время в моей жизни стало непривычно много девушек. С Анной мы не то чтобы сдружились, но я старался раз в несколько дней говорить с девушкой даже просто о погоде. Тут, конечно, больше инициатива с моей стороны, поскольку я все еще считал, что надо поддерживать дружбу семей, даже если сама Анна не особо о таком задумывалась. Хотя, так-то она тоже наследница. Или считает, что лучше удачно выйти замуж, а заботы о роде стоит оставить на младших братьев. Кстати, тогда получается, что я страдаю фигней. Ведь если она уйдет в другой род, то дружить-то мы уже будем не семьями, а просто между собой. В этом плане, мне и самому надо больше обращать внимание на ее братьев. Какой неожиданный вывод. Но пока что отставим Анну и наши с ней дела в сторону. Ведь в моей жизни появилась женя, довольно назойливая личность, если что. Недавно она попросила у меня номер телефона, и я не смог придумать разумных причин для отказа, да и не особо старался, если честно. В результате, он теперь пишет мне и предлагает еще где-нибудь встретиться, чтобы подраться. Как-то не очень женственно у нее получается налаживать дружеские отношения, по моему скромному мнению. Правда, это еще не все, есть же Сандра, сестренника, несмотря на почти детскую внешность, уже больше 13 лет. Так что, она тоже вполне себе подросток со всеми вытекающими проблемами. И что-то, кажется, в последнее время, она поглядывает на меня заинтересованно. С одной стороны, я не сильно большой специалист в чужих чувствах и эмоциях, особенно женских, а с другой, мелькаю у них достаточно часто, имею приятную внешность, не урод, как минимум, за что спасибо хорошей наследственности, являюсь представителем местной элиты, но не надменен в общении, часто демонстрирую свои способности, как бы показывая, что я достаточно сильный, даже по имперским меркам, а на закуску, уже разок ее спас. Это я не про случай с калачом, а про то, когда не дал Зигу увести девушку. Вот и что теперь с этим делать. Наши статусы с Сандрой слишком разные, и я банально не могу всерьез ее воспринимать как партнершу, если собираюсь усиливать род в будущем. Использовать же ее ради развлечения тем более не хочу и не буду. Да, в конце концов, она для меня именно что как ребенок и никаких чувств кроме, пожалуй, дружеских девушка не вызывает. Ох уж эти подростки с их юношескими влюбленностями. А, возможно, я просто лишний раз себя накручиваю, и ничего такого вообще нет. Сложно. Сам не заметил, как добрался до центральной зоны, оказавшись недалеко от какого-то клуба. Ненадолго засомневался и даже пошел в его сторону. Причем еще и ощутил странное чувство свободы, словно наконец-то вырываюсь на волю после многолетнего сдерживания, но это быстро прошло. Ну и что мне там делать? Лучше просто пройдусь дальше. Однако моему плану не суждено было сбыться, ведь из дверей того самого клуба вышел чем-то недовольный один мой старый знакомый. Ну как знакомый, хоть про этого толстожопого бывшего одноклассника, по имени Антон, я и вспоминал недавно, не виделись-то мы с ним уже почти год. Я на секунду замешкался, от неожиданности встречи. И за это время не только охрана парня успела вынырнуть из тех же дверей, надо же, снова парочка человек, скорее всего на пике третьей сферы, но и сам Антон заметил меня. Произошедшее дальше сильно удивило, мягко говоря. «О, ты тут, слабачок трусливый», — выдал он пьяным голосом. «Нет, ну серьезно, во-первых, это сколько и чего в себя надо заливать, чтобы настолько упиться, будучи на третьей сфере, а во-вторых, у него что, окончательно мозг отключился? Ты бы следил за языком, в прошлый раз это кончилось плохо, сам не знаю, с чего это я решил быть настолько сдержанным и миролюбивым, особенно по местным меркам. А то что, снова прибежит папочка и спасет сыночка?» Продолжал он выдавать, чуть покачиваясь. «Я бы плюнул в тебя, да слюну тратить жалко. Еще и проблем тогда кучу огреб из-за кого-то настолько». Он завис, наверное, пытаясь подобрать наиболее удачную аналогию. А вот у меня как-то резко пропало все миролюбие, и я шагнул в его сторону. Охранники тоже двинулись чуть вперед, но не загородили парня, а просто встали по сторонам. «Тебе лучше искренне извиниться за свои слова, и радоваться потом, что у меня на диво хорошее настроение, дал я этому идиоту последний шанс. Да сейчас, я...» Договорить он уже не успел, ведь получил от меня кулаком по морде и отлетел назад. Прям двойное дежавю. И наше знакомство в прошлом году начиналось примерно так же, и свою сверхспособность улетать от первого же удара парень не потерял. Его охранники сначала попытались рвануться ко мне, тем более что стояли мы все уже достаточно близко. Но парням пришлось резко остановиться, когда прямо перед их глазами появились стеклянные шипы, висящие в воздухе. «Чего вы стоили, валите его», — вякнуло это валяющееся на земле существо, которое я уже не хотел называть имперцем. Новый стеклянный шип появился в воздухе и, рванув вперед, пробил Антону правую ногу в районе икры, пришпилив того к земле. Парень от этого даже крякнул, наверное, не столько от боли, сколько от удивления. «Ты вообще ничему не учишься», — сказал я, глядя на него с презрением. что тогда был слабее, что сейчас ничего не можешь сделать сам. Да ты!» Договорить ему не дал еще один стеклянный шип, пробивший уже левую ногу. Теперь Антон начал слегка подвывать, явно именно от боли. «Как ты вообще смог выжить в Империуме с такими замашками?» «Я, правда, искренне недоумевал на этот счет. Надо же понимать, что везение не может длиться вечно. Рано или поздно все закончится очень плохо. Если ты не научишься хоть чему-то еще и из сегодняшней встречи, то твоя смерть наступит до неприятного быстро. А еще она будет, скорее всего, очень болезненной». Я перевел взгляд на его охрану. Они стояли и не понимали, что делать, переводя взгляд с подопечного на герб у меня на одежде. С одной стороны, вроде надо защищать пацана, с другой, я все сделал в соответствии с законами. Да и право сильного тоже за мной, ведь я могу легко и быстро прикончить всех троих. Кажется, в какой-то момент они решили закрывать придурка своими телами и начали понемножку смешаться, загораживая от меня, все еще валяющегося на земле, Антона. «Парни, вы бы хоть сами за ним следили», — обратился я к этим двоим. «Ну ведь явно же идиот. Его надо не от других защищать, а от самого себя. А то закончите так же, как предыдущие». На секунду в их глазах появилось непонимание. «Не знаете? Ну, так узнайте. Ваша работа может оказаться куда опаснее, чем вы сами думали. Стоит ли оно того?» Сказав последнюю фразу, я развернулся и зашагал уже в сторону своего дома. Все благодушное настроение улетучилось окончательно. Возможно, надо было именно что прибить этого идиота, но все еще не хотелось марать руки. Черт, да я ведь даже запись в этот раз не включил, и как бы потом оправдывался в случае суда. Теряю хватку. Мысли перешли на другой момент. С какой же легкостью я все это сейчас сделал? Еще год назад примерно такая же троица не оставила мне и шанса. Я, конечно, пытался сопротивляться, но все равно мало что мог. А сейчас, даже не вспотел, как говорится. Снова вспомнились слова Катерины, что я уже сильнее большей части населения Империума. Пожалуй, до сегодняшнего дня я хоть и обдумывал эту фразу, но все же не до конца ее понимал. Мало просто слышать что-то, порой надо полностью прочувствовать все на своей шкуре. Насколько велик разрыв между простыми людьми с материка и имперцами, настолько же он велик между третьей и четвертой сферой. Невероятная мощь в руках отдельного индивида. С этой точки зрения, даже хорошо, что местные предпочитают жить на острове, в своей среде. На материке они бы слишком часто устраивали кровавое безумие. Впрочем, они его и устраивали, когда захватывали себе колонии или жестоко подавляли восстания. Глава 16. Пока возвращался домой, продолжал обдумывать, правильно ли я поступил. Запись – это ведь мелочь, которая ничего не значит. Можно было бы сослаться на факт, что Антон все еще школьник и вроде как мне ничего не сделал. Подумаешь, сказал пару неприятных фраз. Да вот только он один раз уже показал, что может не ограничиваться только разговорами. На самом деле я всегда удивлялся, почему герои оставляют врагов позади. Ну, ведь понятно же, что тот обязательно вернется, став еще злее. Но нет, моральный компас и все такое прочее. Фигня же, та же история, что с Бэтменом, который мог свернуть шею Джокеру при первой встрече и сотни людей, включая близких крутого ночного мышонка, остались бы живы и целы. Но нет, он выше этого. Правда, пример так себе, и я на героя не тяну, даже на такого неоднозначного, и Антон просто наглый и тупой школьник, а не псих, сбежавший из лечебницы. Мою собственность он пока не разрушал, да и близких не калечил. И все равно, осталось неприятное чувство, что не стоило проявлять снисхождение. А во, как это я заговорил. Теперь оказывается, не убить школьника за пару неприятных слов, это уже снисхождение. Кажется, я сам не замечаю, насколько проникаюсь местной атмосферой и обычаями. В любом случае, вопрос, что стоило сделать, слишком сложный. Так что я достал монетку. Нет, дело не в том, что собирался решать, умрет ли другой человек, просто броском металлического кругляшка, но вот покрутить его в руках, чтобы успокоиться, было полезно. В результате, я решил, что поступлю таким образом. Следующую подобную встречу, полную оскорблений, или, уж тем более, новое нападение на меня, Антон не переживет. Я же обещал, что парня ждет смерти, если он не возьмется за ум, так все и закончится. Конечно, это не самое приятное решение, но я его принял. Заодно снова вернулся в мыслях к Дирку. Тот ведь еще хуже, и подозрительно затих в последнее время. А я продолжал упорно не верить, что он успокоится. Подобные личности, привыкшие к безнаказанности, очень часто творят самую лютую дичь. Отец, конечно, говорил, что он что-то там передавал Георгу, но воспринял ли тот все всерьез? Сам глава рода Гейс может быть слишком занят нынешним противостоянием с северянами и просто не успеет уследить за своим наследничком. Надо все же еще раз пообщаться с предком и постараться настроить его на более серьезный разговор с главой правящего рода. Не знаю, поможет оно или нет, но лучше сделать хоть что-то, чем не делать вообще ничего. Долго разговора с отцом ждать не пришлось, в том смысле, что он ждал меня дома чуть ли не сразу за дверями, стоял со скрещенными на груди руками и был чем-то очень недоволен. «Ты ушел из дома, и снова был в центральной зоне», — сразу начал с нападок предок. «Ну да, а что в этом такого? Ты же сам просил меня присматривать за своими подопечными. Я надеялся, что хотя бы могу рассчитывать на твое благоразумие в эти моменты. А ты уходишь из дома именно тогда, когда меня нет. Хм, я как-то и не обратил на это внимания, отправляясь на свою прогулку. Отец, ты явно перегибаешь. Я уже давно не ребенок, да и никогда им не был. Что такого в том, что я просто вышел на улицу? Проблема в том, что меня не было рядом, а случиться могло все что угодно, но не случилось. Мы же совсем недавно разговаривали про то, что мне нужно больше свободы и чуть больше твоей веры в мои силы и способность защищать себя. В последнее время ты слишком часто попадаешь в неприятные истории. Ну, давай, скажи мне, что ты просто походил и вернулся домой. Скажи, что ничего не случилось, ничего серьезного не произошло. Все было нормально, ничего серьезного, но что-то все же произошло. Рассказывай. Пришлось повестись на этот импровизированный допрос и все же выдать историю про мою встречу с бывшим одноклассником. Честно говоря, я упорно не мог понять, что происходит. Почему отец словно сорвался с цепи на ровном месте? Причем он даже не позвал поговорить в кабинет, как обычно, а выпытывал информацию прямо на месте, пока мы оба стояли на первом этаже. Потом, конечно, была стандартная телега про аккуратность и то, что надо лучше себя контролировать, уже порядком мне приевшаяся в исполнении предка. Долго я этого выдерживать уже не смог. Да о чем ты вообще говоришь? Я поступил правильно. Именно так и должен был себя повести любой благородный. Я еще и не слишком жестил, прервал отца в какой-то момент. Понимаю, кажется, предок слегка расслабился и начал успокаиваться, но все равно ничего не могу с собой поделать. Пойми, беспокоюсь-то я именно за тебя. Это можно понять, но оно не значит, что мне такое нравится, и я собираюсь просто мириться. Повторюсь, я давно не маленький ребенок. Хватит вести себя как курица-наседка. Рано или поздно придется позволить мне стать более самостоятельным. И это я тоже понимаю, но вокруг столько всего опасного. Возможно, просто стоило взять тебя и уехать. Еще тогда, много лет назад, думаешь, было бы лучше, если бы мы сейчас сидели в какой-то землянке посреди леса? Ну ладно, пусть даже в каком-то городе на материке, без канализации и нормальной медицины, там, где я бы никогда не смог нормально научиться себя защищать. Правда, веришь, что это хороший вариант? Ты позволил мне вырасти в Империуме и стать достаточно сильным. Пора уже это признать. Ага, и поэтому ты все же полез пробиваться в эти дурацкие военные игры. Мы уже говорили на эту тему, и я предупреждал тебя, что так и будет. И все же, что все же, отец, тебе уже пора принять реальность. Если так хочешь помочь и отгородить нашу семью от опасности, лучше скажи, ты действительно поговорил с Георгом насчет Дирка? В том смысле, ты уверен, что правильно донес мысль? У главы Гейс, как мы теперь знаем, куча своих проблем, его власть под угрозой. Правда, думаешь, что он будет достаточно внимательно следить за тем, что творит наследник? Если это настолько тебя волнует, я могу встретиться с ним еще раз и разъяснить все моменты. Достаточно, чтобы Дирк просто не приближался ни к тебе, ни к нашей собственности. Когда он посылал своих прихвостней, чтобы напасть на сотрудницу нашей фирмы, то сам и не приближался. Таким людям нельзя давать подобных лазеек. Хорошо, я еще раз переговорю с Гегом, но ты просто пытаешься перевести тему. Мне не нравится твое стремление попасть на игры. Там может быть опасно. Да у нас тут даже выходить из дома может быть опасно. И это не совет, чтобы запереть меня в комнате. Жизнь не может быть абсолютно безопасной, иначе это будет не жизнь. Я уже сказал тебе, что буду участвовать в играх. Надеюсь, ты хотя бы проявишь достаточно благоразумия и не станешь пытаться мне мешать». «Хорошо, не буду», — отец поморщился. «Это что получается?» «Я почти угадал, он, и правда, всерьез обдумывал, чтобы каким-то образом меня обломать, очень неприятный момент, но это не значит, что я готов пустить все на самотек», — продолжил предок. «Я, и правда, не стану мешать, но и помогать не буду. Пробьешься и сможешь как-то доказать мне, что ты действительно в состоянии позаботиться о своей безопасности, тогда я немного отойду в сторону. Но на этих играх, в любом случае, может произойти почти все что угодно, поэтому я стану одним из контролеров этого года. Кажется, такое можно считать моей маленькой победой, пусть и с натяжкой. На этом наша небольшая перепалка окончательно завершилась, и я все же смог отправиться к себе. Что же такого случилось, что отец сорвался? Надо хорошенько обдумать этот момент. Неужели произошло что-то серьезное, о чем он не хочет или не может говорить? Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Следующая неделя пролетела довольно быстро и без особых происшествий. Ну, разве что, я упорно не мог выдавить себе второй пупырышек, все еще считаю, что это очень глупое слово, в связи с чем, решил начать тренироваться и по утрам. Не слишком много, но просто в это время я чувствовал особый подъем сил, и, казалось, что мои действия были особенно эффективны. Ах да, женя со своей назойливостью доставала все сильнее. С одной стороны, этот ее однообразный подход быстро надоел, а с другой я внезапно задумался вот о каком моменте. Андрей ведь считал, что я непрерывно тренируюсь, чуть ли не с утра до вечера. Нет, так-то он был в этом прав. Только, скорее всего, парень решил, что я от этого получаю какое-то маниакальное удовольствие или вроде того. И, с этой точки зрения, подсунуть мне девушку, являющуюся такой безумной фанаткой постоянных драк, почти тех же самых тренировок, это довольно разумный подход. Но я-то свое развитие скорее воспринимал как необходимость и не был особым фанатом мордобоев, так что вышел некий просчет. Еще за это время набрал оставшиеся 2 очка, которых мне не хватало для прохождения во второй этап. Ничего особо интересного там не было, если честно. Во-первых, я очень внимательно следил за боями остальных и, за счет этого, смог подобрать себе удобных противников. Не то чтобы они были прямо сильно слабее меня, просто разница казалась не слишком значительной. С первым расправился по той же стратегии, что подсмотрел у Жени. Сначала исчез, использовав свою невидимость, чтобы сбить оппонента с толку. А пока он пытался сотворить что-то, позволяющее заполнить арену взвесью, я просто рванул на него в лобовую атаку, подтолкнув себя сзади для ускорения. А еще создал щит, в который упирался плечом. Я даже не особо рассчитывал, что получится настолько легко, но противник не выдержал таранного удара и вылетел за пределы арены. Так и получил свою 4-ю победу. С 5-м очком оказалось поинтереснее. Дрались мы уже на другой день, и оппонент был несколько сильнее предыдущего. Да и парень пару раз видел мои любимые тактики, так что тарана явно ждал. Он укрепил свое положение, сцепив ноги с землей за счет какого-то вязкого подобия жидкости, но допустил ошибку. Щит, который парень тоже создал из мутной жижи и поставил прямо перед собой, закрыл ему большую часть обзора, поскольку был не слишком-то и прозрачным. В результате я не просто исчез и рванулся вперед, а немного проскочил мимо него. В теории он все еще мог бы это заметить, поскольку пол начала покрываться все та же жидкость, но немного не успел. Да и я под конец не постеснялся потратить силы на то, чтобы новой прозрачной плоскостью поддерживать себя в воздухе. Оказалось, это не особо сложно, так что, в каком-то смысле, я уже мог летать, правда, тратя на это кучу энергии. В любом случае, этот противник получил не лобовой удар, которого ждал и к которому готовился, а таран в бок, от которого он тоже вылетел за границу арены. Короче, все вышло довольно просто и однообразно, но мне важнее были победы, а не красочность или что-то еще. Во второй этап отбора я уже вышел, и именно это было главное. Понятно, что дальше придется придумывать что-то посерьезнее, а то мои хитрости работали все хуже, особенно против сильных оппонентов. А ведь именно таких и надо будет побеждать, чтобы попасть в окончательный состав команды. Еще я разок пересекся с Иваном, в том смысле, что мы и так виделись в классе, но ограничивались простым перебрасыванием приветами, а тут я прямо позвал его на разговор. Ничего срочного или особо важного, просто не хотелось терять такой ценный, в каком-то смысле, кадр. Во-первых, Попросил парня последить за Зигом все тем же старым способом, отслеживая телефон, а то этот типчик тоже как-то подозрительно затих в последнее время, как и Дирк. Было смутное ощущение, что готовится какая-то большая гадость. Во-вторых, нагрузил Харькова своей новой идеей, которая могла стать полезной и прибыльной. Не знаю, получится ли, но даже если нет, то не особо расстроюсь. В любом случае, я не ожидал быстрых результатов, скорее всего у парня, как и в прошлый раз, уйдет несколько месяцев, чтобы во всем разобраться и дать какие-то рабочие варианты, с учетом местных особенностей. В целом, мне нравилось, как все продвигается, поэтому, идя в школу в пятницу, я был в хорошем настроении. Солнышко светило в лицо и грело кожу своими лучами, а надетые черные очки не позволяли ему меня раздражать. Подходя к воротам, я был уверен, что и сегодня проведу еще один хороший день. Глава 17. Как же я ошибался. Хотя, сам виноват, конечно. Слишком привык, что самый сильный и расслабился. За это все и поплатился, собственно говоря. Когда у меня за спиной проехала машина, я ее заметил лишь краем глаза. Еще удивился ненадолго, как тому, что в этом мире тоже есть микроавтобусы, так и тому, что кто-то использует их для поездок до школы. Данный представитель местного автопрома до боли напоминал мне «Газели» с прошлой жизни, чем вызвал некий приступ ностальгии. Одним словом, когда я услышал, что из машины выскочила пара человек и побежала в мою сторону, толком даже не успел среагировать. Нет, я, конечно, к ним повернулся и даже создал перед собой щит, но никто и не собирался со мной честно биться или брать на таран. Первый нападающий поднырнул под мой конструкт и быстро кольнул чем-то в локоть. От этого по телу сразу начало расползаться онемение. Я, было, попытался отскочить назад, но тут уже подоспел и его напарник, точнее напарница. Хоть на лицах и были натянуты маски в стиле старые теплые бабушкины колготки с дырками для глаз, выдающуюся грудь я все же успел заметить. Напарница тоже не собиралась устраивать честную драку, да ей и не надо было. Она просто дотянулась и кольнула меня уже в шею. От этого онемение пошло еще быстрее, и я, практически сразу, отключился. Сознание вернулось рывком. Сработал тот самый мой механизм очищения, который я сварганил внутри себя еще несколько месяцев назад. Пригодился даже раньше, чем думал. В первый момент лишний раз дергаться не стал. Нечего показывать похитителям, что я уже очнулся. А что это похищение, было нетрудно догадаться. Во-первых, микроавтобус явно взяли не просто так. Ну а во-вторых, меня сейчас явно куда-то везли в том самом микроавтобусе. Судя по всему, я лежал где-то в задней части и рядом никого не было, поскольку голоса напавших доносились откуда-то со стороны водительского места. Сначала открыл глаза и немного огляделся. В принципе, ничего удивительного. Вокруг небольшая металлическая клетка с толстыми прутьями. Не то чтобы она могла меня надолго сдержать, но тот скорее ограничение, чтоб тушка пленника не болталась по всему салону. А вот момент, который нервировал куда сильнее, это плотно облегающие браслеты на руках, скорее даже наручники. Причем, что самое паршивое, они сделаны из антимагического металла. Ладно, с первичным осмотром закончили. Хорошо, хоть меня раздевать не стали, правда, привычной тяжести своего телефона в кармане я уже не ощущал. А, ну да, и очки они тоже с меня сняли, хотя тут и так в глаза ничем не светило. Теперь оставалось послушать, о чем там спорят эти гаврики, а то, кажется, они явно чем-то недовольны. Да как вообще так можно было? Раздавался женский голос. Ты сама тоже там была и все видела, что я мог сделать. Это уже отвечал мужской. Смотреть глазами, а не задницей. Мы и так в это дело вписались с большими сомнениями, а теперь что? Как вообще можно было утащить не того пацана? Я же говорю, ты сама видела, что он подходил под описание. И герб почти такой же. Просто это солнце дебильное, которое там прямо в глаза светит. Ну вот и, о, не я один считаю, что у нас в школе говенная планировка. Но сама ситуация вызывает желание снова пойти биться головой об стену. Выходит, мне опять просто не повезло. Как говорится, нет слов, одни междометия. Да что я видела, продолжали они тем временем. Ты выскочил и ломанулся к пацану. Мне что, надо было сидеть и ждать, чем все закончится? Не нервничай ты так, все равно назад уже не отыграешь. Ладно, давай ищи, чей это род. Надеюсь, мы не нахватали себе лишних проблем. О, даже интересно, что они сейчас будут делать, когда поймут, кого к себе в клетку засунули. Так, «Ты только не нервничай, ты за рулем и это опасно», — начал мужской голос. «Да чтоб тебя, говори, давай, чьего мы там друга или родственника утащили? Ну не из первой же сотни он, нет, не из первой, но его отец, маг пятой сферы. Нам пиздец», — голос женщины уже не выражал злости или напряжения, только обреченность. «Ну, можно же что-нибудь сделать, просто выбросим его сейчас тут, на обочине, и все, а сами попытаемся улизнуть на материк, например. Лично я голосую именно за этот вариант, если что». «Ага, и ты думаешь, что они нам это просто простят и забудут?» «Нет, а теперь дамочка стала более уверенной, нас все равно в покое не оставит, так что лучше замести следы как следует. Он в отключке еще не меньше часа проваляется, мы как раз успеем добраться до промышленной зоны. К свалке поедем? Совсем дебил? Нас эти говнюки сами же скрутят и его папаши на блюдечке сдадут. У них же там какие-то совместные договоры. Тут никакие деньги не помогут. Придется ехать к берегу и разбираться по старинке. А уже потом свалим куда подальше. Либо сразу на материк, либо сначала в другой сектор и уже потом туда. На острове нам в любом случае больше делать нечего. Уж в ближайшие годы точно. Ты уверена, что парня стоит кончать?» Голос мужчины был полон сомнений. «Нас же потом всю жизнь искать будут. Вот-вот, прислушайся, дура, мужик дело говорит. Я же тебе уже сказала, его папаша и так нас будет всю жизнь искать. И если парень будет у него, то сможет рассказать и про приметы, и про машину. Да черт его знает, про что еще он успеет рассказать. А вот если от тела избавиться, то может еще и пронести. Пока будут разбираться, пока его по частям вылавливать, нас уже и след простынет. Да и не факт, что именно на нас кто-то выйдет. На него же заказа не поступало. Какой адекватный человек поверит, что появились такие идиоты, которые умудрились похитить сына мага пятой сферы по ошибке? Да, наверное, ты права. Эй, мужик, не сдавайся так быстро. Мне твой вариант больше нравился. Ну а если серьезно, веселого тут мало. Я как-то собирался закончить свой день где угодно, но точно не по частям под пирсом, или где они там, на берегу, разделывать мою тушку собрались. Хорошо еще, что вовремя очнулся. Организм имперца, конечно, штука крепкая и всякие токсины в любом случае переработались бы со временем, но и использовали они явно не что-то простое и общедоступное. Теперь нужно только собраться с мыслями и понять, что делать дальше. Нет, так-то понятно, что надо сбегать. Вопрос только в том, как именно. Драться сразу с двумя — идея сомнительная, они один раз меня уже вырубили. К тому же я так и не смог понять, похитители оба на третьей сфере или кто-то все же на четвертой. То, что при нападении они не использовали свои силы, еще ничего не значит. Возможно, просто маскировались, а может, увидели, что в этом нет необходимости. Слишком я расслабился, слишком привык, что местные предпочитают пафосно вызывать на бой лоб в лоб, демонстрируя свое превосходство. Да вот только, в нашем секторе, под влиянием правящей семьи, завелось слишком много тех, кто больше любит нападать из-за угла. Сейчас я, конечно, готов и все такое, но лучше вообще не привлекать к себе внимания, пока не буду полностью свободен. Для начала, снова вернулся к наручникам. Они плотно прилегали к коже и были связаны небольшой цепочкой. В принципе, хоть цепочка тоже из антимагического металла, порвать ее не сильно сложно. К счастью, все силы третьей сферы еще при мне, так что если поднапрячься, я прямо увидел, как начали постепенно гнуться звенья, соединяющие наручники, но резко остановился. А, собственно, что мне это даст? Ну да, руки будут чуть более свободны, но на этом все. Еще и есть большая вероятность, что эта штука громко дзынкнет в процессе, привлекая ненужное внимание. Лучше, для начала, проверю, что я вообще могу делать. Выяснилась неприятная и очень странная вещь. Все мои силы были словно заперты внутри тела, в том смысле, что я не ощущал, будто энергии стало меньше, но упорно не мог ничего создать где-либо в зоне влияния. Словно, всего меня покрывала невидимая пленка, упорно не пропускающая магию наружу. Это вообще как я уже почти привык, что местные законы реальности более-менее соответствуют моим ожиданиям и привычкам, а тут такое. Антимагический металл на всех так действует, или там нужно определенное соотношение к массе тела? К черту, не время для теоретических изысканий, тут куча проблем, а я фигней страдаю. Правда, это ограничение, лишний повод не дергаться раньше времени. Если кто-то из них все же на четвертой сфере, то в этих наручниках я вообще не смогу ничего противопоставить. Просто приняли факты, поехали дальше. Теперь определяем границы ограничений. Постарался изменить что-то в своем теле. Не слишком серьезное, просто плотности состав ногтя. Вполне себе вышло. Это значит, как я и говорил, все силы третьей сферы при мне. Постарался нарастить его длину, но ноготь, увеличившись совсем чуть-чуть, словно уперся в невидимую стенку, и энергия стала уходить просто в никуда. Стоп, с этим тоже понятно. А что если? Когда-то я жаловался, что на третьей сфере способен только к биологическим преобразованиям и не могу, например, зажечь огонь у себя в желудке. Вот сейчас и предстояло выяснить, я именно откатился в силе назад, или ограничения всего лишь внешние. Правда, поджаривать себя изнутри все равно было идеей не очень хорошей, так что я вернулся к экспериментам с ногтем. Прямо на моих глазах он обрел металлический блеск, став полностью другим материалом. На третьей сфере я этого точно не умел. Ну что ж, вся сила четвертой сферы при мне, но границы ее применения ограничены исключительно тушкой, так что исходить будем из этого. Теперь мне надо как-то выбраться отсюда и желательно быстро. Первое, что пришло в голову, надо устроить аварию. Я примерно представлял, где именно тут в машине двигатель, точнее его местный аналог, и если могу как-то эту штуку повредить, то в образовавшейся суматохе, скорее всего, получится сбежать. Мне бы главное вырваться на улицу и добраться до любого телефона, чтобы позвонить отцу и узнать, какого хрена он меня еще не спас. Ладно, с целью определились. Теперь способ исполнения. Нужно как-то повредить двигатель, а значит, мне требуется чем-то в него метнуть, а лучше даже выстрелить. Если скорость заряда будет достаточно большой, то даже маг четвертой сферы может не успеть отреагировать. Тем более похитители все еще думают, что я без сознания и ничего такого не будут ожидать. Вообще магическое воздействие в местной системе бывает двух типов, либо временное, когда ты накачиваешь что-то своей энергией и придаешь ему совершенно непривычные свойства, либо постоянное. Первая штука держится не слишком долго, ибо сам окружающий мир подобному сопротивляется. Поэтому, после битвы двух магов куски льда и земли не валяются еще много часов, а, буквально, растворяются в реальности в течение нескольких минут. Второй тип – это когда изменения постепенные и мир успевает к ним привыкать. Или же ты вообще делаешь что-то опосредованно. Например, если при помощи магии вырвать пласт земли и переложить его в другое место, то он никуда не исчезнет. Ну а постепенное воздействие – это уже как с изменением тела. Когда на третьей сфере ты делаешь все постепенно и, со временем, тебе уже не надо тратить энергию на поддержание повышенной плотности костей и усиления мышц. Например, все это само закрепляется в реальности. Да и в целом изменения должны быть сбалансированными и всеобщими. Но я это вообще к чему? Антимагический металл разрушает именно само магическое воздействие, а вот опосредованно переданный эффект остается. Грубо говоря, если я магией пну булыжник, сила его инерции будет уже вполне естественной, и он продолжит лететь дальше, даже если встретится с антимагическим металлом. Так что, в этом плане, у меня все должно получиться. Итак, мне нужен заряд. Нет, одного может быть мало, так что мне нужно два заряда. Сначала отключил болевые ощущения в правой руке. Следом начал превращать в металл внутреннюю часть первой половины фаланги своих указательного и среднего пальцев. При этом, оставлял нетронутыми кожный покров и часть мышц. Они должны послужить изоляторами и позволить сохраниться внутренним изменениям даже в момент прохождения барьера. Вообще человеческий организм – это сложная и сбалансированная система, поэтому, даже магам, достигнувшим третьей сферы, советуют не усердствовать в изменении себя. Теоретически любой имперец может заставить свой желудок переваривать металл, например. Вот только все остальные органы при этом будут не готовы к подобным выкрутасам, и тушка очень быстро придет в негодность. Именно потому следует посылать мысленные команды на изменение всему телу, так оно будет само себя корректировать и постепенно меняться сразу во всех нужных местах. Эти изменения будут еще и постоянными, словно сам мир, таким образом, позволяет телу перестраиваться на правильной основе. Благодаря этому глотать металл можно будет уже спокойно и без последствий. Хотя нафиг оно кому-то надо, я-то это все к тому, что есть и менее ценные части тела, как пальцы, например. Они и не так сильно связаны с другими органами, так что тут можно смело использовать временные изменения и не бояться потерять парочку этих отростков. К тому же, Половина первой фаланги в моем прошлом мире вполне себе могла отрастать. Это не какое-то там чудо, а вполне себе медицинский факт. В Империуме же и похуже травмы могут излечивать, так что вообще никаких проблем. Наконец, изменения были завершены. Я еще подумал, а не изменить ли мне форму, для начала слегка заострил кончики, делая свои импровизированные снаряды больше похожими на пули. Хотел еще добавить что-то вроде нарезки, чтобы добавить вращение в процессе полета, но не стал. Помню, что оно увеличивает дальность, но не помню, как там насчет точности. Или это уже нарезной ствол? Надо было больше умных книжек в прошлой жизни читать, а не всякую дурь. Ладно, оставляем как есть. Как говорится, лучшие – враг хорошего. Кстати, все эти изменения формы я делал уже за счет частичного уничтожения тканей. Уж этот-то эффект антимагия точно не сможет убрать. Когда все было готово, перешел к следующему этапу. Теперь мне требовалось создать некую полость между измененной и неизмененной частями. Ее я после заполню тем, что послужит для толчка заряда. Можно было бы оказать прямое магическое воздействие, но я не уверен, что этого хватит и эффект не пропадет при прохождении через антимагическую пленку вокруг моего тела. Так что, уж лучше старое доброе и привычное взрывное расширение газов, ну или их аналога. На все про все у меня ушло не так уж и много времени, минут 10-15. До промышленной зоны мы вроде бы не успели доехать, так что пора выбираться отсюда. Я изобразил правой рукой пистолет, просунул его между прутьями клетки и аккуратно навел на просвет между сиденьями. В двигатель точно должен попасть. Уже готов был выстрелить, как машина внезапно вильнула, сбивая прицел. Очень хотелось выматериться и потребовать их вести аккуратнее, но я, конечно же, сдержался. Ну что, пришло время проверить, получилось ли у меня придумать что-то путное. Вдох-выдох, успокоиться, прицелиться, задержать дыхание, выстрел.